Глава 8. Подчинение магии. Лекс исчез за дверью, и я бросилась за ним. Но когда я выбежала в коридор, никого уже не было. Он не мог так быстро исчезнуть. Я побежала к лестнице, молясь, чтобы Эрик успел предупредить Тайру. Но когда я взлетела на 3-й этаж, увидела напряженную фигуру однокурсника, который вглядывался вперед. «Где Тайра?» «В кабинете». Он хоть и был напряжен, но выглядел на удивление спокойно. Все тихо, никто не появлялся. Я чертыхнулась и рванула дальше к кабинету куратора. Не знаю, как ему удается перемещаться так быстро и оставаться незамеченным. Может, сквозь стены ходит. Но сейчас нужно было спасать Тайру. Дверь легко поддалась и с грохотом ударилась о стену, когда я рванула ее на себя. «Не наказывайте ее. Я ворвалась в кабинет, где у окна уже стоял Лек, сложив руки на груди, а сбоку от его стола сверлила взглядом пол моя подруга. Цвет ее лица и шеи сравнялся с томатным соком. Руки были сжаты в кулаки, а губа прикушена так сильно, что казалось, еще немного и закапает кровь. На мой крик Лек скользнул по мне взглядом, от которого мне захотелось раствориться в воздухе. Тайра вскинула голову и удивленно посмотрела на меня, а сзади раздался новый крик. «Это я во всем виноват. Магистр... Лекс, это я их подговорил. Это моя вина». Эрик отпихнул меня в сторону и сделал пару шагов к Тайре, пытаясь задвинуть ее за спину. «Как интересно». Я прокляла все на свете, когда услышала его ледяной тон. И свое предложение помочь ребятам, и злость на Адриана, из-за которой согласилась на авантюру. И собственную глупость, когда решила обмануть куратора. Адептка Ашер только что заверила меня, что действовала в одиночестве. А сейчас выясняется, что это сговор с целью... Ликс выразительно поднял бровь и обвел нас вопросительным взглядом. Тайра снова уставилась в пол. Эрик сжал ее руку и тоже отвел взгляд, а я шагнула вперед. «Они не могут вам ответить». «Почему же?» Лекс подошел к столу и оперся на него, наклоняясь в нашу сторону. «Как ваш куратор, и тем более как хозяин кабинета, в который вы проникли, я имею право знать, что сподвигло вас на этот поступок». «Это было спонтанное желание. Я хотел увидеть личные дела адептов». Тайра с Эриком одновременно выпалили совершенно бредовые ответы. Но, к моему изумлению, Лекс улыбнулся. Буквально на долю секунды, но его губы изогнулись в улыбке, а затем на лицо вернулось суровое выражение. «Адепты Ашер и Ламарт явиться ко мне в первый рабочий день после занятий. Светлова...» Он смерил меня долгим взглядом, полным такого разочарования, что у меня закололо в груди, словно его затянула корка льда. «Вы свободны?» «Кажется, пронесло». Эрик первым нарушил молчание, когда мы шли по переходу к жилому корпусу. «Я думала, он нас там же и испепелит. Тайра тоже считала, что мы легко отделались. Подумаешь, наказание, отработаем и забудем. Диану он вообще отпустил». Я плелась за ними, думая о том, что предпочла бы на глазах Ханны всю неделю драить полы, чем по одному взгляду Лекса понять, как сильно он во мне разочаровался. И это после того странного момента единения, когда нас окружало магическое пламя, когда мы обменивались энергией. На меня словно рухнула каменная стена от мысли, что я предала его доверие. Что он теперь видит во мне не способную адептку, а легкомысленную девицу, которая мозгами недалеко ушла от своих однокурсников, которые на 2 года младше. Больше всего мне хотелось забиться в самый темный угол в спальне, натянуть на голову одеяло и крепко-крепко зажмуриться, надеясь, что когда я открою глаза, все это окажется дурацким розыгрышем. Но Тайра потащила меня в гостиную в самом прямом смысле, схватив за руку и не слушая моих отговорок. У дальней стены нас ждала Элин. Она привстала с кресла и замахала рукой, когда мы вошли. Судя по ее улыбке, она даже не думала, что наша вылазка может закончиться провалом. А когда Тайра выудила откуда-то из-за пазухи холщовый мешочек и победно подняла его вверх, у меня челюсть чуть не упала на пол. «Получилось?» Элин старалась не повышать голос, но даже шепот показался мне чересчур громким. «А то!» Тайра села на подлокотник кресла. «Пусть до самого ценного я не добралась, но кое-что успела». И она высыпала на ладонь 3 голубых полупрозрачных кристалла, размером с шарик для пинг-понга. Эрик встал поближе к креслу, загораживая Тайру от случайных взглядов. «Каждый точно получит балл». Рыжая улыбалась так широко, будто совсем забыла про грядущее наказание. «Я вас не сомневалась. Рассказывайте, как все прошло». «Вообще-то мы схлопотали наказание». Эрик тоже не казался расстроенным по этому поводу. «А еще кому-то придется вернуть кристаллы», — мрачно добавила я. 3 пары глаз тут же вперились в меня, но я только пожала плечами. «Иначе это точно будет кража со взломом. и Лекс точно рано или поздно заметит пропажу. Но мы должны предъявить их Фину или Рэю, иначе нам не засчитают. Вот покажете и сразу же вернете. Ди, но как мы это сделаем? Если мы во второй раз вловимся к нему, одним наказанием не отделаемся. Совесть не заставила себя долго ждать. Пойти и покаяться казалось мне единственным способом обрести хотя бы искорку надежды, что Лекс простит мне мой поступок. Остальные же с радостью отдали мне эту почетную обязанность. Я, не желая даже случайно встречаться с Адрианом, осталась ждать всех в нашей гостиной. А троица свежеиспеченных взломщиков отправилась на поиски тех, кто отвечал за начисление баллов в этом треклятом турнире. Вернулись они чересчур быстро и заявили, что ни Рэя, ни Фина, ни даже Адриана нет не то что в общих гостиных 4-го или 5-го курса, но даже нигде в жилом корпусе. Пришлось ждать ужина, чтобы предъявить доказательства выполненного задания. Тайра предлагала мне дождаться следующего дня, чтобы идти к Лексу с повинной. Но я не хотела всю ночь ворочаться без сна и страдать от мук совести. Поэтому я забрала у нее мешочек с кристаллами-запасниками и отправилась на поиски куратора. Надеяться, что он сидит в кабинете вечер выходного, было бы глупо. Так что через Тайлера, разузнав, где располагаются спальные комнаты магистров и кураторов, я отправилась в ту часть жилого корпуса, где еще ни разу не бывала. Появляться в преподавательском крыле адептам вроде бы не запрещалось, но я на всякий случай старалась не привлекать к себе внимания. Брат Тайра подсказал мне, что на дверях спальных комнат магистров обычно висят таблички с фамилиями, так что поиск нужной двери не составил труда. Сделав 3 глубоких вдоха, я постаралась подавить волнение. 3 постучала, а когда после усталого «войдите» щелкнул замок, толкнула дверь и вошла. Я, конечно, не думала, что в свободное время магистры одеваются так же строго, как в рабочее. В целом, я вообще не задумывалась об этом раньше. Но видеть Лекса в полурастёгнутой рубашке с закатанными рукавами было странно. Сразу начинало казаться, что я не только оказалась замешана во взломе его кабинета, но и самым беспардонным образом нарушаю его личные границы. «Что вам нужно, Светлова? Все учебные вопросы вы можете решить в понедельник в моем кабинете». Его тон совсем не мягко намекал, что мне здесь не место, но я не собиралась уходить. Это не учебный вопрос. Вот как, и какой же. Теперь в его взгляде появилось хоть что-то похожее на эмоции, но голос все еще оставался холодно-издевательским. Личный. У адептки с куратором не может быть личных вопросов Светлова. Он подошел ближе, заставляя меня пятиться, упираясь спиной в закрытую дверь. Если только их не связывают неподобающие отношения. Весь день я тщательно обдумывала свою речь. Подбирала слова и прикидывала, на какие рычаги я могу надавить, чтобы Лекс не счёл нас безнадежными адептами, достойными лишь отчисления. Учитывая, что я, кажется, потеряла все то доверие и уважение, которое пыталась заслужить эти недели, я не придумала ничего лучше, чем сказать ему правду. Если именно я расскажу про турнир, то Тайру и Эрика не дисквалифицируют. А если я сразу объясню Лексу, что мы с самого начала планировали вернуть кристаллы, сразу же после предъявления их старшекурсникам, может быть, он сжалится и не станет слишком строго нас наказывать. В любом случае, мне придется с самого начала доказывать куратору, что я чего-то стою и готова прилежно учиться. Я уже смирилась с тем, что можно будет не ждать его помощи с источником магии или хорошего отношения. Я понимала, что сама в этом виновата. Вот только в груди больно сжималось, когда в голову лезли воспоминания о его восхищенном взгляде и хрипловатом голосе, произносящем «тебе не о чем волноваться». О его пальцах, переплетенных с моими, и о магическом огне, который проходил через наши тела, соединяя нас в единое целое. Когда он назвал меня по фамилии, мне стало так жаль потерянной близости, что я совершенно позабыла про то, что мне нужно извиниться, отдать кристаллы и убраться. Собравшись духом, тихо, но твердо произнесла: «Пожалуйста, магистр, зовите меня по имени». «Вы не в том положении, чтобы просить о чем-то, адептка. Повторяю свой вопрос. Зачем вы пришли?» Лекс сделал еще один шаг. Запах миндаля переплелся с запахом горячей кожи. Слишком близко он сейчас оказался ко мне. У меня перехватило дыхание, а внутри поднялась обжигающая волна. «Простите». Я опустила глаза, не в силах больше выдерживать его взгляд. «Я просто хотела извиниться и вернуть вам это». Я протянула ему мешочек. Отвернулась и хотела быстренько открыть дверь, чтобы выскользнуть в коридор. Но громкий хлопок заставил меня подпрыгнуть на месте. Лекс резким движением руки вернул дверь в закрытое положение. «Вы посмели не только вломиться в мой кабинет, но и что-то стащили из него?» Я застыла, боясь повернуться. От вибрирующего, почти срывающегося на рык голоса у меня по спине водопадом хлынули мурашки. Сильные пальцы сжались на моем локте и развернули лицом к Лексу, в чёрных глазах которого сейчас сверкал огонь. Я забыла, как дышать. В горле встал ком. Куратор сейчас напоминал разъяренного зверя, готового разорвать меня на мелкие кусочки. Ни о каком прощении не могло быть и речи, тут в живых бы остаться. «Простите». Я снова попыталась извиниться, но голос подвел меня, и вместо слов из меня вырвался какой-то приглушенный писк. Вместо ответа Лекс дернул меня на себя, наклоняясь еще ближе. Черные глаза приблизились. Меня обдало жаром его тела, а горьковатый аромат миндаля обернулся резким запахом цианида. Мне показалось, что я сейчас потеряю сознание от ужаса. Ноги подкатились, в глазах потемнело, но перед тем, как окончательно лишиться чувств, я увидела, как, невзирая на ограничительные браслеты на запястьях, мое тело снова вспыхнуло огнем. Сказать, что я был вне себя от злости, было бы и в половину не передать той ярости, что захлестнула меня, когда Диана протянула мне мешочек, в котором я сразу ощутил собственную энергию. Эти мальки умудрились не просто вломиться в мой кабинет, но и стащили кристаллы, наполненные моей личной энергией. Да еще сделали это так, что я не заметил. Сигнальный амулет тоже сработал слишком поздно. Когда я шагнул в тень и оказался в кабинете, адептка Ашер уже была внутри. Значит, эта первокурсница умудрилась обмануть мои стандартные запирающие заклинания, но и на какое-то время скрыть свое присутствие. Уже после того, как я отпустил всех троих, подумал, что нужно будет присмотреться к рыжей. Внутренней магии в ней почти нет, но, кажется, она довольно хорошо для своего возраста умеет обращаться с внешней энергией. Опасаться ей нечего, жертвой охотников за магией ей стать не грозит. А вот в будущем, если она не будет тратить время на нарушение правил и продолжит развивать свой дар, у нее есть все шансы оказаться среди светочей. К вечеру я и думать забыл о том, чтобы злиться. Да, я слышал краем уха, как участники турнира обсуждали взлом кабинета и методы отвлечения магистров, но даже не думал, что сам окажусь их целью. И меньше всего я мог предположить, что Диана станет участвовать в этом балагане. Но другие заботы в итоге отвлекли. А когда она заявилась ко мне на порог и дала понять, что их компания умудрилась добраться до запертого ящика моего стола, сознание заволокло гневом. Мысль о том, что они могли увидеть мои личные документы или каким-то образом почувствовать основу моей силы, пробудила страх, что меня раскроют. А страх повлек за собой неконтролируемую ярость. Я слишком сильно сжал ее тонкую руку, слишком резко рванул на себя. И, кажется, чересчур надавил волей. Вся моя злость улетучилась, стоило мне увидеть вспышку страха в ее глазах, но было поздно. Диана издала придушенный всхлип и обмякла в моих руках. Но перед тем, как потерять сознание, она успела полыхнуть магией. Я моментально втянул пламя, подхватил девушку на руки и прижал к себе. Сколько же в ней энергии, раз она умудряется прорваться даже через браслеты до Манди. Какой энергетический поток она попала, когда ее занесло в наш мир? Я бережно уложил Диану на кровать. Поправил розовую прядку, упавшую на красивое лицо, не удержался и прикоснулся к бархатной коже. Поднялся с разочарованным вздохом. Раньше я пытался убедить себя, что меня тянет не к ней, а исключительно к ее магии. Дракон внутри меня рвется присвоить эту энергию, желает заполучить ее обладательницу. Но сейчас я понимал, что ошибаюсь. Меня переполняло желание окружить Диану заботой, защитить, дать понять, что рядом со мной ей нечего бояться. Но она была адепткой. А я, хоть это и было только моим прикрытием, оставался ее куратором. Поддаться чувствам означало разрушить собственный план, отказаться от своей цели. А сейчас мне было необходимо вычислить того, кто угрожает адептам Академии, и пресечь дальнейшие попытки разрушить Империю Рендер изнутри. Достаточно было уже того, что эти ублюдки, или те, кто подражал им, уничтожили мою семью. На всякий случай я усилил действие браслетов, чтобы Диана не потеряла контроль, когда меня не будет рядом. Как бы мне ни хотелось думать, что она так реагирует на меня, дело наверняка было в ее эмоциях. Слишком сильно испугалась, запаниковала, и энергия прорвала сдерживающий контур. Задержав прикосновение к ее запястьям, я с трудом подавил желание наклониться и узнать, каковы на вкус ее губы. А стоило мне поправить браслеты на руках, Диана забавно сморщила носик и открыла глаза. Испуганно вздрогнула, увидев меня, рывком села на кровати и начала озираться по сторонам. «Вы все еще в моей спальне?» Я поднялся и отошел на приличествующее расстояние. «Простите». Она поднялась и начала медленно отступать к двери, испуганно поглядывая на меня. Мне сделалось смешно. «Я не кусаюсь, если только вы снова не полезете в мой кабинет. Простите, мы не хотели ничего украсть, просто так нужно было». Я кивнул. Не было смысла пытаться вынудить ее сказать всю правду. Я видел, что ей и без того не по себе. Заставил замолчать всколыхнувшееся внутри притяжение и решил, что лучше всего будет сохранять нынешнюю дистанцию. Без ненужных прикосновений, без впитывания магии друг друга, без взглядов, которые проникают так глубоко, что кажется, будто она видит мою истинную сущность, которую я так тщательно скрываю. Пускай она думает, что я до сих пор зол на нее и ее друзей, лишь бы избежать будущих случайных столкновений и не подпитывать свою иллюзию, будто ее тоже тянет ко мне. «Идите, Диана, я не стану наказывать вас или усложнять наказание адептов Ашер и Ламарта». Она юркнула за дверь, а я запер замок. Щелчок прозвучал в тишине, как раскат грома над головой в ясный день, ставя точку в моих мечтаниях. Возведя преграду даже для мимолетной мысли о юной адептке с розовыми волосами. По крайней мере, на то время, пока я не разберусь с делами. Прошла неделя с того дня, как я оказалась в комнате Лекса. Тайра с Эриком успешно закончили отработку наказания. Под надзором смотрителя они каждое утро должны были проверять состояние тренировочных площадок и внутреннего двора. После проверки еще около получаса уходило на то, чтобы заполнить соответствующую форму. И в течение всей недели они едва успевали к завтраку. Я старалась сосредоточиться на учебе и больше не вмешиваться в разговоры, касающиеся турнира. Совесть, не дававшая спать в первые дни, постепенно уснула сама. Я перестала терзать себя чувством вины перед Лексом и тем, что так и не смогла нормально извиниться. Пару раз, проходя мимо его кабинета, я останавливалась и пыталась собраться с духом, чтобы постучать и сказать все те слова, что я тщательно репетировала каждый вечер перед сном. Но моя рука опускалась, так и не прикоснувшись к деревянной поверхности. А я спешила прочь, боясь вновь увидеть его злой или, что было бы еще хуже, равнодушный взгляд. Чем ближе приближалось время практических занятий, тем сильнее я волновалась. Во время нашей первой беседы Лекс упомянул, что сообщит мне, как я смогу проходить практику. А значит, в ближайшее время он должен был вызвать меня к себе. Я ужасно боялась этой встречи, но не менее сильно ждала ее. Но на одном из утренних занятий, когда дождь лил особенно сильно, а магический свет библиотеки то и дело мерк от сверкающих молний, Шарли протянула мне серебристую цепочку с подвеской в виде полупрозрачного продолговатого алого камня, внутри которого мерцали золотистые огни и будто бы вспыхивали миниатюрные языки пламени. «Для твоих практических занятий». Я почувствовала, как от сердца вниз прокатилась тягучая боль. «Значит, Лекс настолько не хочет меня видеть», что поручил Шарли объяснить, как совладать с магией, не снимая браслетов. «Ты чего скисла? Хватит нам дождя на сегодня. Выше нос. Ты же допущена до практики». Я вымученно улыбнулась, а Шарли продолжила. «Это твой проводник магии. Вешаешь на шею», — она подождала, пока я не надену цепочку. «И он поможет тебе дотянуться до источника. Но в отличие от того состояния, когда на тебе нет браслетов, ты сможешь зачерпнуть лишь ограниченное количество магии. Это сразу же отбросит тебя на несколько шагов назад по сравнению с остальными. Но ты все равно сможешь выполнять положенные упражнения и тренироваться. А рано или поздно научишься филигранно рассчитывать количество магии, необходимое для того или иного заклинания, и сравняешься с остальными. Главное, не забывай активировать амулет. Он работает не беспрерывно. Если забудешь погасить после занятия, он не восстановится и уже не сможет провести магию сквозь ограничитель. Так что запомни это накрепко. Перед занятием пробудила амулет, после занятия погасила. Она показала мне, как активировать амулет. Нужно было сжать его пальцами и согреть своим дыханием. Золотистый блеск в алом камне стал ярче, а я почувствовала, как в груди просыпается тепло. Потянулась к источнику и без труда коснулась его. Магия показалась на кончиках пальцев неярким светом. Тянуть ее было сложнее, чем во время практики с Лексом, словно я сейчас пыталась ухватить тонкую струйку воды, а не погружалась в бурный поток. Шарли удовлетворенно кивнула, когда я продемонстрировала ей огненную сферу, вращающуюся на моей ладони. Потом я дважды проделала активацию и деактивацию амулета, и моя наставница силой хлопнула по парте. «Теперь ты готова. Никто и подумать не посмеет, что тебе не место в академии». Я улыбнулась, на этот раз абсолютно искренне. «Спасибо, Шарли. Без тебя я бы не справилась. Сочтёмся, Ди. У тебя впереди еще 5 лет учебы. Может, однажды и ты мне поможешь, кто знает». Она ответила загадочной улыбкой. У меня вытянулось лицо. «Значит, это наше последнее занятие?» «А зачем я тебе еще нужна, карамелька?» Шарли подмигнула мне. «Да все в Академии уже знают твое прозвище, но если понадоблюсь, ты всегда знаешь, где меня найти». С этими словами она еще раз мне подмигнула и скрылась в лабиринте библиотечных стеллажей. Я спрятала уснувший амулет под воротом платья и вышла из библиотеки. На душе стало пусто, как будто я попрощалась не с наставницей, а с подругой. В голове мелькнула глупая мысль подняться на третий этаж и поблагодарить Лекса за амулет. Ведь наверняка это он передал его Шарли. Я даже сделала несколько шагов в сторону главной лестницы, но замерла, не поднявшись даже на первую ступеньку. Если бы он хотел меня видеть, передал бы амулет лично. Я выудила из-под одежды и стиснула в пальцах продолговатый камень. Он был теплым на ощупь, и мне хотелось думать, что это тепло перешло к нему от рук моего куратора. Вздохнула и вернула камень обратно. Пора было признаться самой себе, я просто скучала по Лексу. «Адептка Светлова, у вас проблемы с источником?» Магистр Иннер вальяжно прохаживался по кабинету, вертел на цепочке металлический медальон и хмурил брови, глядя, как я пыхчу над новым заклинанием. А я с трудом вытягивала остатки силы, которые давал мне амулет, и пыталась заставить огонь не разрастаться, пожирая мою ограниченную магию и расплавляя выстроенные в ряд свечи, а по одной зажигать их, соблюдая заданную очередность. Я покачала головой уже во второй раз, отказываясь от предложения использовать другую стихию, раз уж огонь вам не поддается. Мы с Шарли еще на прошлой неделе выяснили, что огонь, хоть и пытается жить своей жизнью, оказываясь на воле, но он хоть как-то меня слушается, в отличие от воздуха, воды и уж тем более земли. Кого-то просто-напросто зачислили в академию. Сбоку раздался ехидный голос. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы понять, что сейчас Ханна смотрит на меня в упор. Будь ее взгляд еще хоть на каплю более сосредоточен, на мне уже остался бы дымящийся след. Магистр шикнул на нее, но без особой строгости. Казалось, что он был полностью с ней согласен. Раздосадованность сперва отозвалась покалыванием в пальцах, когда огонь отказался подчиняться. Зато потом обернулась сосредоточенностью и ледяным спокойствием. Я по очереди зажгла 4 свечи, улыбнулась, подумав, что Лекс был бы доволен моими успехами. Но Лексу, скорее всего, было все равно. От этой тоскливой мысли пламя взбесилось, высосало остаток силы и превратило последнюю свечу в лужицу воска. Магистр цокнул языком, взмахом руки заставил свечи исчезнуть и остановился перед моей партой. «Вам придется тренироваться больше остальных, чтобы оставаться с ними хотя бы на одном уровне. Вы это понимаете?» «Да, магистр». «Хорошо, если так». По его взгляду было ясно, что ничего хорошего он в этом не видит. Дождавшись, когда основной поток адептов схлынет из учебного корпуса, я прошлась по пустым коридорам. Последняя пара сегодня была совсем поздно, но до ужина еще оставалось время. Я спустилась по лестнице и села на широкий подоконник на лестничном пролете. Тайра после занятия хотела составить мне компанию, но я видела, что ей хочется побыть с Эриком. Да и мне самой не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. Однако избежать беседы мне не удалось. Я поспешно раскрыла первый попавшийся учебник, когда заметила, что по лестнице ко мне поднимается Дэниел. Но моя попытка напустить на себя занятой вид его не обманула. Парень опустился рядом и заговорил, как будто не обращаясь ко мне. «Тоже прячешься?» Бесцветный голос, совершенно лишенный каких-либо эмоций, заставил меня поднять взгляд. Блондин смотрел прямо перед собой, но его рука сместилась чуть в сторону, приближаясь к моей. Я поёрзала, будто устраиваясь поудобнее, и немного сдвинулась. Чужих прикосновений мне сейчас совсем не хотелось. В груди ёкнуло, когда тонкий голосок в голове спросил с издёвкой. «А если бы это был Лекс?» «Слышал, что сегодня случилось на вашем занятии». Ему словно и не требовался собеседник. Дэниел продолжал говорить, не дожидаясь моего ответа. «Некоторые считают, что они лучше других». Я вспомнила, с каким пренебрежением Адриан в тот раз велел Дэниелу удалиться. Все дело в этом. Обида на Сторма вновь поднялась внутри, невольно пробуждая сочувствующую симпатию к блондину. «Сторм?» Парень кивнул. «Думает, что если его магия ярче, ему все позволено». «Придурок», — буркнула я. «Не все измеряется магией». «Сторм так не считает, как и Энглер. Да и плевать на них. Рад, что ты меня понимаешь». Он резко придвинулся ко мне и накрыл ладонью мои пальцы. Я ощутила прикосновение ледяной кожи и вздрогнула. Как можно более вежливо освободила руку и сдержанно улыбнулась. «Не стоит». Я думала, он сделает вид, что этого неловкого момента не было, но Дэниел отреагировал совершенно неожиданно. Вскочил с подоконника и с обвинением в голосе воскликнул. «Ты такая же, как и они. Считаешь, что лучше меня». Я ничего не имела в виду, просто... Думаете, что раз у вас есть сила, можно пренебрежительно обращаться с остальными? Дэниел, успокойся. Ничего, Карамелька. Он выплюнул это с такой злостью, что мне стало страшно. Еще увидишь, на что я способен. Он бегом спустился по лестнице и исчез за поворотом. Через некоторое время я поняла, что сижу, крепко вцепившись в учебники, будто пытаюсь защититься или спрятаться. Медленно выдохнула, расслабляя напряженные пальцы. Посмотрела наверх с глупой надеждой, что Лекс сейчас спустится с третьего этажа. Но лестница была пуста. Кажется, я осталась одна в учебном корпусе. За окнами давно опустилась темнота. Шум дождя успокаивал, а мягкий свет, ставший чуть глуше после последней пары, не давал рассмотреть, что пряталось в тенях за поворотом лестницы. После странной вспышки гнева Дэниела я поймала себя на мысли, что всматриваюсь в темноту с первобытным страхом. Будто блондин не ушел на самом деле, а поджидает меня там, куда не дотягивается мой взор. Пришлось не сильно похлопать себя по щекам, чтобы вернуться к реальности и убедить себя, что это просто пустой учебный корпус. Что всего один переход отделяет меня от целой толпы адептов. Но все то время, что я возвращалась в свою комнату, я с трудом подавляла постоянное желание оглянуться. Я не помнила, как оказалась здесь и вообще не узнавала помещение, в котором находилась. Чужая спальня, незнакомая мне гостиная. Я полулежала на кровати, а кто-то, чьего лица я не могла разглядеть в полумраке, склонился надо мной, поглаживая мои плечи, проводя холодными пальцами по шее. Я собиралась оттолкнуть незнакомца, но поняла, что не хочу этого делать. Чужая рука опустилась под мое платье, скользнула по бедру, а по моей коже пробежал электрический ток. Я не сразу поняла, что полупрозрачное одеяние, которое было на мне, не похоже ни на что из моего гардероба, ни в этом, ни в моем родном мире. Но эта нестыковка почти не мешала мне наслаждаться наглыми, но такими желанными ласками мужчины, чье лицо продолжало скрывать темнота. Я чувствовала, как внутри меня загорается огонь желания. Подавалась навстречу чужим рукам, а потом и губам, которые проходились по моей коже, заставляя выдыхать все чаще и глуше. «Я знал, что тебе понравится». Чужой голос заставил меня замереть на секунду. Что-то было неправильно, но я не понимала, что именно. Внутри меня нарастало сопротивление. Я знала, что должна остановить это, пока все не зашло слишком далеко. Но понимала, что сама хочу этого, хочу дойти до конца. Наконец, на лицо незнакомца лег свет, и я с растерянностью увидела длинные белые волосы и злую улыбку на тонких губах.